любовь. На дороге жизни я один. Никогда уже с тобой не встретимся мы вновь. Ты ушла, да ты ушла с другим. Не надо слез, не надо слов, не обещай. Я не держу, но только ты не говори прощай. Давай друг другу скажем мы до завтра, как всегда.